Бухта потаенная. Эпиграф. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Владимир Маяковский. Глава первая. Обгоревший кусок карты. Нет, воспоминаний не пишу. Хотя, прослужив на флоте без малого полвека, мог бы, конечно, вспомнить кое о чем. Например, о порте назначения. А надо бы. Свободное время. Ну, нашему брату-отставнику его не занимать стать. Несколько лет назад я, представьте, даже предпринял такую попытку. Уселся был за письменный стол, положил справа любимый свой паркер с золотым пером, а перед собой стопу бумаги, и ничего. Это ведь вам не рапорт и не докладная записка. Раза два или три, правда, выдавил из себя на полстранички что-то невыносимо тягучее, а дальше стоп, будто наскочил на мель с разгона и плотно сел на ней, не в силах оторваться. Всегда завидовал в этом отношении нашему знаменитому адмиралу Синявину. Не читали его? Вот кто обладал редчайшим даром не только побеждать врага на море, но и подчинять себе непокорные слова на бумаге. Между тем, на днях мне довелось прочитать мемуары одного немецко-фашистского подводника, а по прочтении таковых захотел сдать ему увесистого тумака в печати. Да связано все это с тем же портом назначения. Если вас это заинтересовало, но чур ничего не записывать, просто слушайте и запоминайте. А ежели по ходу дела у вас возникнут какие-либо вопросы, то, милости прошу, отвечу. Так, понимаете ли, мне будет свободнее, привычнее. Устный рассказ, беседа. Какое ж может быть сравнение? Что выйдет из всего этого, поглядим, когда доскажу до конца, уговорились. Итак, вам сообщили обо мне, что в прошлом я военный гидрограф. Правильно? Однако не ищите мои имя на карте Советской Арктики. Так уж получилось, что его нет на ней. Другие наши гидрографы, в частности на Балтике, были счастливее меня. Бог знает, может, я поскромничал. В 1912 году мне представлялся случай, но есть, видите ли, в Советской Арктике место, с коим теснейшим образом связана моя военно-морская биография. И даже если хотите выбор правильного политического пути в октябре 1917 года. Вокруг этого места на протяжении ряда лет возникали, фигурально выражаясь, вихри событий. И в них, помимо меня, втянуто было еще немало людей, от пройдохи купца Бабкова до восторженного фантазера, радиотелеграфиста Валентина Гальченко. Хотите увидеть на карте это небезызвестное местечко? Прошу вас. Вот атлас. Искать нужно в бассейне Карского моря на материковом берегу. Нет-нет, в новую землю не залезайте. Я же сказал, на материковом берегу. Взгляните правее, еще правее. Стоп, это полуостров Ямал. Концом карандаша вы уперлись в губу потаенную. Правильно, она моя крестница. На карте такого масштаба этого, понятно, не видно. Но здесь, параллельно берегу, протянулась песчаная узкая коса, которая прикрывает с моря вход в залив по местному губу. Вокруг на сотни километров расстилается плоская низменность, лишайниковая тундра, мох. Иные географы именуют ее арктической степью. Очень давно, при необычных обстоятельствах, я положил эту губу на карту, как не противился мне купец первой гильдии Абабков. Он, понимаете ли, побывал там раньше меня и очень бы хотел припрятать ее от посторонних глаз, но мы с вами еще вернемся к купцу Абабкову. Я вспомнил о губе, положенной мною на карту, вот по какому поводу. Товарищи из ФРГ любезно прислали мне вышедшие недавно мемуары немецко-фашистского подводника, участника операции «Вундерланд». Не слыхали о такой? Это закодированное название рейда в Центральную Арктику в августе 1942 года тяжелого крейсера «Адмирал Шейер», сопровождаемого несколькими подводными лодками. Ну, по существу, наглый пиратский набег, который кончился ничем, хотя с нашей стороны, конечно, были потери. Мемуары названы немецко-фашистским подводником напыщенно «Спуск в ледяной ад». Наше Карское море, видите ли, не понравилось этому голубчику. Он сравнивает его с адом, да еще ледяным. Перелистайте книгу, если хотите. Ведь вы читаете по-немецки? Только будьте осторожны, не выроните из нее закладочки. Я сделал их специально для одного моего молодого друга и бывшего сослуживца, который прилетает на днях в Ленинград. Обычно он проводит здесь свой отпуск. А почему большинство закладок в конце книги? Очень просто. Заключительная глава ее посвящена описанию корабельного десанта в Потаенную. Автор мемуаров командовал этим десантом. Несомненно, друга моего заинтересует именно заключительная глава. Он получит возможность, довольно редкую для участника тех или иных событий, еще раз увидеть их в неожиданном ракурсе с точки зрения врага. Вы уже наткнулись на карту порта назначения? Это-то и есть самое интересное в мемуарах сюрприз, который я приберегаю к приезду своего друга. Снимок карты выполнен безупречно, слов нет. Имейте в виду, что фотографировать пришлось клочка бумажки, скомканного, разорванного, полуобгоревшего. Приглядитесь получше. У этого края извилистая кайма, особенно черна. Чудо, что карта вообще уцелела на пожарище. Совершенно верно. Уцелел только правый ее угол. Там, где название, выведенное старательным круглым почерком, порт назначения, а также часть приморского города с набережной, площадями и прямыми, вытянутыми, как по ниточке, улицами. Вся левая сторона карты не сохранилась. Между тем на ней изображены были подходы к порту, причалы, доки и песчаные коса с дамбой, то есть как раз то, что больше всего интересовало гитлеровцев. Да, эскиз. Конечно, эскиз, вдобавок выполненный карандашом. Командир десанта, в руки которого попал полуобгоревший обрывок карты, правильно воспринял это как эскиз. Он посчитал, что порт и город перерисованы кем-то с настоящей штабной карты. Однако, взяв в руки полуобгоревший обрывок, гитлеровец вступил на зыбкую почву тревожных догадок и сомнений. Вам бросилось в глаза отсутствие меридианов и параллелей. Именно так. Координаты порта назначения не указаны. В этом-то, как говорится, и загвоздка. До самого последнего времени я ошибочно полагал, что карта пропала безвозвратно, превращена вместе с деревянными постройками в пепел. Вот, как видите, нет. Неожиданно, спустя много лет, она вынырнула на свет. И где? На страницах книги, принадлежащей перу фашиста, заклятого врага нашего строя. Не парадоксально ли это? Но в дальнейшем вы убедитесь. Все, что связано с губой Потаенной, неожиданно и парадоксально. Вы улыбнулись? Да, мемуарист иногда позволял себе лирические отступления. Наверное, прочли абзац, где написано о крымских яблоках. Как там у него? Позвольте-ка книгу. Мой приятель, тоже подводник, писал мне, что в Севастополе его научили новому способу пить вино. Нужно взять большое яблоко, разрезать пополам и выдолбить сердцевину. Получится как бы две чаши, в которые наливают вино. Оно приобретает особый двойной аромат. Вот вам. Один подводный подонок в августе 42-го смакует вино на руинах Севастополя, а другой в то же время бешено завидует ему и глотает слюнки в ледяном аду Карского моря. Еще бы! В Потаенной гитлеровцам не удалось разжиться ни вином, ни яблоками. Зато, бродя взад и вперед по пепелищу, они наткнулись на нечто гораздо более ценное. Вот на этот полуобгоревший обрывок бумаги. Воображайте смену выражений на лице командира десанта. Вначале понятно ликование. Ах, да чего ему повезло! Он, а никто другой, напал на след нового засекреченного русского порта в Арктике. Затем, однако, ликование сменяется недоумением, досадой, растерянностью. Где же этот порт? Как его найти? Тем временем десантники приводят в чувство русского, у которого найдена карта. Они со остервенением тычут ее в лицо ему. Присев на корточки подле раненого, русский тяжело ранен. Переводчик поспешно переводит вопросы командира. «Где это? Где? Отвечай! Здесь, в Карском, или западнее, в Баренцевом? А может, восточнее, в море Лаптевых?» Ответ для гитлеровцев неожидан. Как у него в книге, у этого немецко-фашистского мемуариста? А, нашел. «Русский матрос посмотрел на меня», — пишет подводник. Потом негромко, но выразительно сказал несколько слов. «Что он сказал? Что? Переведите же поскорей!» — поторопил я переводчика, но тот имел почему-то смущенный вид. «Это непереводимо, господин лейтенант», — ответил он. «Видите ли, матросы на русском флоте ругаются очень замысловато. Он вас обругал, господин лейтенант. Но я, конечно, постараюсь выразить его мысль более деликатно. Это выглядит примерно так. Тебе, то есть вам, господин лейтенант, туда никогда и ни за что не дойти или не добраться. Может, так будет точнее». «Не дойти, не добраться?» Ничего не понимая, я повернулся к русскому, но он уже был мертв. Странно, что на лице его застыла чудовищно безобразная гримаса, отдаленно напоминавшая улыбку. Впрочем, допрос мог быть продолжен, потому что среди развалин гитлеровцы обнаружили еще одного языка, мальчишку, лет 15-16. Но тут командир корабельного десанта, по независимым от него обстоятельствам, был вынужден прервать свое пребывание в потаенной, вдобавок в убыстренном темпе. При этом, как пишет мемуарист, шлюпка на отходе накренилась, и мальчишка утонул. Но это либо недоразумение, либо вранье. Вы, наверное, уже догадались, что в данном случае речь идет о моем молодом друге, которого я поджидаю. И все же, несмотря на потерю обоих языков, особо чувствительную в данной ситуации, будущий мемуарист был непомерно рад и горд. Он успел увести с собой ценнейший трофей — карту. Перебросим несколько страниц. Вот, мемуарист пишет. «Доставленная мною карта подверглась изучению в штабе германских военно-морских сил на Крайнем Севере. По приказанию командования, разведывательная авиация, совершая дальние круговые полеты над обширной акваторией Баренцева и Карского морей и прилегающей к ней береговой территории, настойчиво искала этот засекреченный, надежно запрятанный порт. Усилия наших летчиков остались безрезультатными. Одна из волнующих и опасных тайн русских в Арктике осталась неразгаданной. Я должен выразить свое удивление и восхищение тем дьявольским искусством, с каким русские маскировали свои военные объекты, превращая их в некое подобие арктических миражей». Это выражение «арктический мираж», я уверен, особенно понравится моему другу. Ничего общего с миражом. Что вы, наоборот, все на чрезвычайно прочной, незыблемой основе. Я должен оговориться. Кое-что в книге, бегло перелистанной вами, остается для меня неясным. Поэтому я составил перечень вопросов, которые собираюсь задать своему другу по его приезде. В частности, хочу спросить его насчет кудряшек. Припомните-ка, скажу я, каков был с виду немецко-фашистский переводчик? Эдакий кудрявенький, хоть и не очень молодой, лет около 50, в 42-м году, стал быть, примерно мой ровесник. Боюсь, что эта затея кончится ничем. «Помилосердствуйте», — воскликнет мой друг. «Да того ли мне было тогда, чтобы приглядываться к лицам, злобно перекошенным, черным от пепла и дыма, да еще и запоминать, кто из десантников кудрявенький, а кто не кудрявенький?» И, конечно, будет прав, а жаль. Кудряшки — особая примета. Мерзавец с кудряшками. В своих мемуарах немецко-фашистский подводник не называет фамилии переводчика. Упоминает о нем пренебрежительно, вскользь. Бывший офицер русского флота, бывший гидрограф. В общем, с какой стороны его не взять, всюду он бывший. А я почти уверен, что знаю его имя и фамилию. Да и как не знать? Однокашники и друзья детства. Вы удивлены? О, то ли еще случается в жизни. Знакомые, впрочем, обычно называли его не по фамилии, а по имени Атька. Полное его имя было Викентий. Но в раннем детстве он сам стал называть себя Атькой. Так это за ним и осталось. Уж он и усы себе завел, и офицерские погоны на китель надел, а для окружающих все был Атька, да Атька. Есть, знаете ли, такая категория людей, которых до преклонного возраста называют уменьшительными именами. В детстве мы, помню, пропадали с ним на Петровской набережной, играя в Робинзона и Пятницу. Я был Робинзоном, Атька Пятницей. А вся петроградская страна считалась у нас необитаемым островом, каковым она, впрочем, и была лет за 200 до нашего рождения. И вот что еще следует отметить. Это характерно. Когда о наших проказах делалось известно родителям, и наступал неотвратимый час возмездия, Атьке попадало гораздо меньше, чем мне. У него было такое скромное, невинное, чуточку даже удивленное несправедливостью взрослых выражения лица, а золотистые кудряшки велись над лбом, как у херувимчика. И считалось поэтому, что я дурно влияю на его нравственность. Затем прошла пора детских игр. Мы вместе с Атькой поступили в морской кадетский корпус, закончили его и были выпущены офицерами флота. А через несколько лет наши с ним интересы, вообразите, столкнулись в одной точке Арктики, именно в губе Потаенной. И произошло это задолго до высадки там немецко-фашистского корабельного десанта.